Глава 28. Монастырь Канасианок. Виа делла Статионе ди Оттавия. Рим. 13 ноября 1943 года. Скаларетта. Под монастырем есть туннель, о котором знают только сестры. Они не знают, когда он был прорыт и зачем. Когда у ворот начали появляться евреи, они перестали удивляться. Туннель проходит под внешней стеной монастыря и ведет в темный сосновый лес. Эти деревья обозначают внешнюю границу города и намекают на апеннины, расположенные сразу за ним. В условиях немецкой оккупации гражданам практически невозможно покинуть Рим, не подвергаясь задержаниям и допросам. Итальянский народ — узник в своем собственном доме, наказанный за то, что когда-то позволил фашистам взять власть в свои руки и буквально заключить договор с дьяволом. Скаларетта знает, что сестра Юстина тоже так считает. Именно поэтому они выбрали ее. Сестра мыслит категорично, но совсем не так, как Нино, который думает, что для него нет ничего недосягаемого. Для сестры Юстины все в жизни — это торг, потому что абсолютно ничего не дается бесплатно. Нино разговорчив и увлечен своим делом, но сестра отличается спокойной целеустремленностью, проявляющейся во всем, что она говорит и делает. Таков путь монахинь. Их жизнь — это торг, цена, которую нужно заплатить. Они оба неправы, считает Скаларетта. Война научила ее обратному, что чей-то взгляд на вещи никогда не бывает непоколебимым. Отчаяние может заставить вас делать то, на что вы никогда бы не отважились. Оно может заставить вас поступить со своими самыми глубокими убеждениями о себе и других. Как еще объяснить ее стремление избавить Италию от немцев любым доступным способом? Или тот риск, на который постоянно идет сестра Юстина, чтобы спасти ее, убийцу? Добравшись в темноте до задней двери, Скаларетта дважды стучит, ждет, затем еще 4 раза. Дверь приоткрывается. Сестры разрешают ей приютиться здесь, по дороге в Монтеротондо, и затем на обратном пути. Поддельные документы, медикаменты, одежда — все это прячется в больницах, церквях и монастырях по всему городу. Однако сегодня вечером на лице сестры Юстины, стоящей в дверях со свечой в руке, появилось новое, непроницаемое выражение. Полный блэкаут. Скаларетта приглашают войти, и сестра Юстина запирает за ней дверь. Следуя за крошечной монахиней в подвал, она слышит необычный мужской голос, приглушенный помехами и шумом транзисторного радиоприемника. В коридоре больше не слышно ни звука. В монастыре сегодня жутко тихо. Спустившись в подвал, Скаларетта достает из потайного отделения на дне своей сумки маленький сверток из оберточной бумаги и передает его сестре Юстине. Она быстро читает зашифрованное послание для падре Бенедетто, прежде чем поджечь его своей свечой. Присев на старый ящик из-под овощей, она дает бумаге сгореть дотла между двумя пальцами, не торопясь заговорить. Там была стрельба. Сестра Юстина внимательно наблюдает за ней, стряхивая пепел в грязь ботинком. Скаларетта ничего не говорит в ответ. Из всех людей она не станет лгать именно ей. Командир фон Шульц. По радио передали, что это произошло, когда он выходил из своего отеля. Они думают, что убийца стрелял из Боргезе, что напротив. Немцы повсюду. Скаларетта пересаживается на другой ящик в углу. Здесь нет мебели на случай обнаружения, только груды ящиков, собранных за многие годы, когда фруктов и овощей было в избытке. «Это были вы?» — спрашивает сестра Юстина, всегда прямо, всегда каким-то образом заранее зная ответ. Скаларетта знала, что последует этот вопрос. Такой проницательный человек, как сестра Юстина, безошибочно определил бы характер ее приходов и уходов. Она кивает, с болью осознавая, в какую сложную ситуацию она всех поставила. Сестра Юстина опускает глаза, поправляя на себе длинную черную рясу. «Так это не месть?» «Это то, что я могу сделать». «Вы эстафета. Это хорошо. Сегодня вечером...» Она поднимает обе руки в жесте отчаяния. «Это не так». Она понимает, почему сестра Юстина так думает. В глазах церкви убийство никогда не может быть оправдано, если только оно не направлено на защиту себя или других от непосредственной угрозы или не санкционировано приказами во время войны. Что же происходит с итальянками, которые не голосовали за правительство Оси, к которому они в итоге пришли, и не могут присоединиться к тем немногочисленным вооруженным силам, которые еще остались в оппозиции? Прости меня, сестра, но, сохраняя нейтралитет, Ватикан наносит определенный вред. У них и раньше бывали подобные моменты, когда в разговоре они пытались примирить религиозные убеждения с жестокой реальностью войны и геноцида. Церковь делает все, что в ее силах. Отдельные люди тоже. Я знаю. Мы изо всех сил пытаемся раздобыть документы для всех. И все же есть два мнения. Только два? Сестра одаривает ее редкой улыбкой. Некоторые считают, что своими действиями мы можем подвергнуть опасности других. Она смиренно вздыхает. Есть предостережение. Мы можем принести больше вреда, чем пользы. А какова альтернатива? Стремись творить добро и надейся, что этого будет достаточно. До сих пор было недостаточно. Я знаю. Это самое большее, в чем сестра Юстина когда-либо признается. Продолжая укрывать Скаларетта, она молчаливо соглашается с остальным. Время, надеяться, прошло. У них нет иного выбора, кроме как сопротивляться немецкой оккупации любыми возможными способами. Сопротивление, которое, в свою очередь, будет встречено самыми решительными мерами. Плакаты по всему Риму предупреждают, что за каждого убитого немца будут казнены 10 невинных граждан. За то, что она сделала сегодня вечером, на совести Скаларетта может быть кровь многих соотечественников, в том числе и помогающих ей монахинь. Как она будет жить с этим? Сестра Юстина достает из-за пазухи сверток со свежеиспеченным хлебом и банку козьего молока для долгой прогулки в Монте-Ротондо. Чтобы избежать контрольно-пропускных пунктов к северу от города, ей придется идти всю ночь. Ей потребуется много часов, чтобы добраться до безопасного места, и она должна любой ценой избежать встречи с немцами. Слишком много вопросов, и спрятанное в ее сумке оружие может быть обнаружено. Другие сестры знают, что она в монастыре, но не появляются. Хотя сестра Юстина является их самозванным представителем, все они согласились скрывать от руководства своей епархии существование туннеля. Несколько священников, в том числе отцы Бенедетто и Флаэрти, поддерживают связь с Ватиканом и пытаются мобилизовать ресурсы. Однако ходят слухи, что один из кардиналов, вынужденный находиться в изоляции в Санта-Мария-дель-Анима, может быть информатором немецкой разведки. В результате ничего нельзя зафиксировать письменно, и немногим можно доверять. Все делается, как сегодня вечером, в тени, в укромных местах. Не может быть записей, чтобы не было возмездия. Сверху и из помещения над подвалом доносится громкий яростный стук, за которым следуют шаги по древней каменной брусчатке в направлении задней двери. Сестра Юстина подносит палец к губам, и две женщины, прислушиваясь, смотрят друг на друга. Раздается громкий хлопок, за которым следуют еще шаги, на этот раз более тяжелые. Они с сестрой Юстиной одновременно встают и, не говоря ни слова, начинают отодвигать в сторону множество ящиков, загораживающих вход в туннель. Скаларетта точно знает, что делать. Она не останавливается даже для того, чтобы попрощаться с сестрой Юстиной. Она может только надеяться, что однажды они снова увидятся на другой стороне. Она пролезает через небольшое отверстие на четвереньках, ее сумка привязана к поясу. Она слышит, как ящики за ее спиной задвигаются на место и начинает ползти как можно быстрее. Еще 100 футов, и она достигнет начала склона, ведущего к лесу.